Глава 26. Ранним утром, когда солнце только-только взошло, Артпе уже успел поймать несколько рыб и очистить их при помощи своих струн маны. Данное заклинание предназначалось вовсе не для этого, однако Артпе было все равно. Он убивал двух зайцев одним ударом, поднимая текущее значение уровня заклинания и решая вопрос с завтраком. «Вау! Движение рук Артпе просто восхитительны!» «Не хочу показаться нескромным, но у меня и вправду талант к использованию бесполезной магии». «Лесетти, скажи, а все волшебники обладают такими странными заклинаниями?» «Конкретно такое я вижу впервые. Кажется, так как он герой, оно тоже особенное». Сильпеннон и Лосетти также наблюдали за этим зрелищем. Если говорить прямо, они лишились всего – и своего положения, и даже товарищей. Теперь они были обычными бродягами. Арт почувствовал, что отправлять их во свояси, не накормив, слишком жестоко, а поэтому позволил им остаться хотя бы на завтрак. «Значит, вы, ребята, не додумались взять с собой ничего съестного?» «Мы взяли с собой много денег. Наше королевство специализируется на производстве пространственных мешочков». «Я уверен, что вы это знаете, но на всякий случай скажу. Не разбрасывайтесь деньгами в провинциальных городках». «Почему нет?» «М-да», — пробормотал Арт, отвернувшись от Сильпеннена, и сочувствующе посмотрел на Лосетти. Он хорошо видел те трудности, с которыми ей придется столкнуться в будущем. «Ох-ох-ох!» Вздохнула тут же покрасневшая Лосетти, всеми силами избегая его взгляда. А в следующую секунду Артпе вернул к реальности щипок от Майтел. «Ай! Какого черта? Эти женщины словно поменялись ролями!» Пока сбитый с толку Артпе потирал свое бедро, наследный принц решил предоставить дополнительное объяснение. «Все 20 лет жизни Лосетти посвятила исключительно самообучению и моей защите. Она бедная женщина, у которой до сих пор не было мужчины. Даже если ты молод, она относится к тебе именно так, потому что испытывает жажду». «Ваше высочество, служить вам было честью для меня. Пожалуйста, берегите себя и пусть все ваши начинания закончатся успехом». «Эй, а почему ты отстегиваешь свой меч? Я доверял тебе». «Вы очень много болтаете». «Что плохого в правде?» Впрочем, несколько глупых слов не могли убить в Лосетти чувство лояльности. Но этого хватило, чтобы Артпе понял, почему королевство Диэс было захвачено повстанцами. Вскоре чистка рыбы подошла к концу. Помимо денег, в своем пространственном мешочке Артпе хранил небольшой чугунный котел. Майтл же добыла кое-какие съестные растения, которым Артпе добавил специй – 50 бронзовых монет, купленных у подземного торговца. Когда вода закипела, рыбина отправилась в котел, и через какое-то время над поляной распространился приятный аромат. «Кажется, вы очень опытны в приготовлении еды. Если живешь и сражаешься в полях и горах, то подобные навыки станут вашим вторым я». Вскоре четверо людей уселись есть рыбный суп. В качестве гарнира к нему были добавлены сухие рационы. Завтрак был съеден в мгновение ока. Майтл всегда ела то, что готовил Артпе, словно его стряпня являлась пиком кулинарного искусства. Он мог дать ей даже комок грязи, и она сказала бы, что это вкусно. С другой стороны, Артпе ожидал, что вопросы к его блюду возникнут как минимум у Сильпеннена, поскольку наследный принц должен был быть привычен к разного рода изыскам. Тем не менее, Сильпеннен все съел без малейших жалоб и даже сказал Артпе комплимент. «Спасибо, мне очень понравилось». «Как бы мне выразить это? Ты настолько вежлив, что это даже раздражает», — пробормотал Артпе, закончив мыть посуду. Затем он убрал ее обратно в пространственный мешочек, после чего заявил. «Что ж, На этом наши пути расходятся. Ребята, а может, есть какой-нибудь способ, позволяющий пойти с вами? Впрочем, этого и следовало ожидать. По сравнению с вами, мои способности никуда не годятся. Опустив голову, пробормотал Сильпенна. Впервые за всю жизнь он разговаривает с другими людьми не как наследный принц. Именно в этот момент Сильпеннан понял, насколько же он все-таки бессилен. «Так и чем же ты планируешь заниматься дальше?» Словно невзначай спросил его Артпе. «Поначалу я планировал отыскать героев. Затем я хотел победить короля демонов и получить разнообразные достижения. Однако этот план развалился на части, а потому я понятия не имею, что делать дальше. Во дворец вернуться я тоже не могу. По правде говоря, я в тупике». «А ты что планируешь, Лассетти?» «Хоть этот молодой человек меня и раздражает, но так или иначе он мой господин. Пока я жива, я буду защищать его. Вот и все». «Другими словами, у вас нет плана?» «Ну...» Артпе ожидал, что Лассетти окажется немного умнее Сильпеннана, но, похоже, она и сама мало что знала об этом мире. «Если он оставит их на произвол судьбы, они попросту умрут, так и не поняв, что произошло. Единственная уготованная им судьба, которую отчетливо видел Артпе, это жалкая смерть». «Тьфу! И что же мне с вами делать?» – выругался Артпе, после чего добавил. «Давайте создадим временную группу». «Ты предлагаешь нам объединиться?» Глаза Сильпеннана засветились, и даже Лассетти воспрянула духом, услышав эти новости. А вот Майтел выглядела так, словно эта идея ее абсолютно не вдохновляла. «Мне нравится быть с Артпе только вдвоем». «Это временно. Зачистим одно подземелье, а затем разделимся. Если я позволю этому парню уйти, то его ждет суровая судьба. Я покажу ему пару базовых трюков, сделаю его обязанным мне, а в будущем спрошу с Торицей». «Ничего, что я здесь», — пробормотал ошарашенный Сильпеннан. Впрочем, его лицо все равно светилось. Теперь он знал, что Артпе позаботится о них. Когда он увидел, как Артпе безжалостно истребил рыцарей, все сомнения относительно героического статуса отпали сами по себе. Как и ожидалось, его совесть находилась на вполне соответствующем уровне. Конечно, намерения Артпе были совершенно иными, чем то, что приписывал ему Сильпеннан. Не думая, что в прошлый раз он попал в группу героя по чистой случайности. В самом начале пути таланты важны как никогда, а он уже один раз сумел выстоять плечом к плечу с героем, не умерев. У наследного принца был талант стать вором. Если его должным образом обучить, то уже в ближайшие несколько лет имя Сильпеннана прославится по всему королевству. Нет, его имя распространится по целому континенту. Правда, в прошлой жизни Сильпеннан 5 лет провел в заперти вместе с Майтел, но это уже была другая история. «Если я потрачу немного времени на этот процесс, то смогу заложить фундамент, на который потом сам же смогу опереться. У меня появится мощный козырь, который в будущем я использую против армии короля демонов. Более того, у него, похоже, есть характер, и он хочет отомстить своим обидчикам. В свете этих фактов остальные недостатки не так уж и важны». Но самое главное заключалось в другом. Если кому-то делали одолжение, его нужно было вернуть. Таким образом, подобные сантименты были вполне разумны. Верно было и то, что наследный принц обладал таким прекрасным качеством, как быть верным своему долгу. «У меня есть вопрос», — внезапно проговорила Лассетти. «Ты только что сказал «подземелье». Причем с такой легкостью. Ты ведь понимаешь, что найти подземелье — это очень сложно. Прямо сейчас бесчисленное количество искателей приключений бродит по миру, пытаясь отыскать хотя бы одно из них. При этом настоящей удачей считается нахождение одного подземелья даже раз в несколько лет. А когда они спускаются в это подземелье, их ждет смерть, причем хуже собачьей. Я об этом хорошо осведомлен. Если мы хотим пройти достойное подземелье, нам придется оставаться вместе на протяжении года, а может быть, даже двух. Неужели это окольный путь принять нас в группу? Подсознательно Лосетти надеялась, что ее слова верны. Она пришла сюда, исходя из идеи, что ей нужно спасти наследного принца. Однако, кроме как махать мечом, она больше не умела делать ровным счетом ничего. Артпе был куда моложе ее, но при этом обладал попросту нелепой мощью. Более того, его таланты охватывали целый спектр разнообразных вещей. Если бы они могли присоединиться к группе Артпе, она могла бы просто сосредоточиться на сражениях и защите наследного принца. Кроме того, если бы наследный принц мог вырасти и сыграть определенную роль в победе над королем демонов, то он бы получил шанс на триумфальное возвращение в качестве законного правителя королевства Диас. «Ну, разве я не права?» Ей было уже 20 лет. С точки зрения Артпе, она по-прежнему оставалась девочкой. Она старалась казаться спокойной, однако в ее голосе чувствовалась легкая дрожь, придававшая отчаяние, которое она испытывала. «Сама увидишь». Прошло 2 дня. Группа стояла перед старым и насквозь прогнившим деревом. Неужели в нем могло что-то скрываться? Да, это было не что иное, как вход в подземелье. Артпе просто влил в небольшое дупло часть своей маны, и получасть дерева расширилась, словно предлагая авантюристам зайти внутрь. «Не может быть! Это просто невозможно!» Даже у Лосетти было возбужденное выражение лица. «Как ты смог найти его так быстро?» — спросил потрясенный Сильпеннан. «Даже если герои просто сидят на месте, их неизбежно преследуют всяческие инциденты и несчастные случаи. Мы же заняты активным поиском, а потому в появлении парочки подземелий нет ничего необычного». «Герои действительно потрясающие!» «Это верно, Артпе потрясающий!» Вот почему так удобно иметь в своем окружении легкомысленных идиотов. Магическая энергия, которую я чувствую, невысокая и неплотная. Это означает, что обитающие внутри монстры будут самыми обычными. Что ж, пойдем. Ни одно подземелье нельзя было назвать легким и простым. Однако нельзя было оспорить тот факт, что это было паршивенькое подземелье, в котором ползали низкоуровневые слизняки. Оно было достаточно большим. Вот почему во времена его прошлой жизни ни один авантюрист так и не смог его покорить. Впрочем, этот факт оставался верным даже после смерти Артпе. «Вот, ты должен вооружиться этим», — сказал Артпе, бросив Сильпеннану какое-то низкосортное снаряжение. Да, думаешь, я справлюсь?» — неуверенным тоном пробормотал наследный принц. «А кто хотел играть активную роль в группе героя?» «Я», — куда более уверенно ответил Сильпеннан, поддавшись легкой провокации Артпе. Принц несколько раз кивнул головой, словно приняв решение, после чего так крепко сжал предоставленный ему кинжал, что на внутренней стороне его руки даже вспучились вены. «Отлично. Поскольку меня направляет сам герой, я не могу отказаться от этой возможности». «Я сделаю это. Помни, что больше ты не являешься наследным принцем. Отныне я хочу, чтобы ты задумался над тем, чем хочешь заниматься в дальнейшем, и какой боевой стиль тебе наиболее предпочтителен. Постоянно держи эти вещи в своем уме». «Понял», — ответил Сильпеннан, поворачивая кинжал в своей руке, а затем, заметив, что вторая его рука осталась совершенно пустой, спросил. «А у тебя есть еще один кинжал?» Похоже на этот. Акт использования оружия обеими руками звучал достаточно просто, но даже Артпе не стал бы рекомендовать нечто подобное. Впрочем, испытывать это на себе самом стало бы для Сильпеннана полезным опытом. И вот по его просьбе Артпе достал еще один короткий меч. «Отлично. Теперь чувствуется баланс. По правде говоря, когда мне было скучно во дворце, я баловался с деревянными кинжалами. Наконец Сильпеннан был удовлетворен, поочередно покачивая кинжалами в своих руках. А в следующий момент его статусная информация была обновлена. Сильпеннан Ледиас, уровень 7. Двуручное фехтование, уровень 1. Хо-хо! Горько улыбнулся ошеломленный Артпе. Если смотреть в определенном свете, то этого парня тоже можно было считать гением. Впрочем, так или иначе, теперь Сильпеннан был готов к бою. Лесетти тем временем выглядела немного разочарованной. А Майтел, хоть и провела под землей целый год, казалось, была взволнована и хотела побывать в новом подземелье. «Мы идем в это подземелье, чтобы развить способности Сильпеннана. По возможности, мы должны стараться не помогать ему. Даже если мы будем видеть ловушки, мы не расскажем тебе об этом, так что ты должен приложить максимум усилий. Ясно?» «Хорошо», — сглотнув, кивнул Сильпеннан. Итак, стоя бок о бок, члены группы вошли в подземелье. Первым, кто заговорил, была Майтел. «Артпе, здесь много чего». «Много? Ну, так и должно быть. В этом подземелье довольно высокая регенерация монстров. Однако...» «Ага». Как только Артпе вошел в подземелье, он тут же почувствовал необычайное количество враждебных сигнатур. Активировав чтение всего сотворенного, он увидел, что все это огромное количество монстров является слизняками. Одновременно с этим к нему пришла мысль. Когда это подземелье стало известно людям? Ответ был прост. В его прошлой жизни данное подземелье было впервые найдено группой героя, когда они только покинули дворец. После чего оно стало общедоступным и для других авантюристов. А раз так, в этом времени о нем еще никто ничего не знал. «Да, кажется, мы первооткрыватели». «Первооткрыватели? Это что-то хорошее?» «Конечно, хорошее. Сюда еще никто не наведывался, а потому нас ждут неплохие награды. Поскольку ловушки не были демонтированы, их местонахождение неизвестно, так что поход по этому подземелью будет достаточно веселым. Также вы сможете увидеть, как на нас бросаются толпы монстров». «Звучит совсем не так, как что-то хорошее». Затем Артпе посмотрел в конец темного и влажного коридора, сделанного из дерева. К ним приближалась невероятно большая армия слизняков. Сильпеннан тоже заметил их, а потому его лицо побледнело. «Выше нос, ты можешь сделать это!» Задорно улыбнувшись, произнес Артпе. «Подожди минутку. Это немного отличается от того, о чем мы говорили. Слизняки чувствовали, что непрошенные гости были чрезвычайно сильными. Вот почему они сразу же сосредоточились на Сильпеннане, единственном человеке, с которым они могли справиться. Глядя на орду слизняков, наследный принц стал белее мела. Однако никто не шагнул вперед, чтобы помочь ему. В конце концов, Сильпеннан был быстро похоронен под вырвавшейся вперед группой монстров. Апатично настроенный Артпе повернулся к Лесетти и задал вполне логичный вопрос. «Эй, страж-рыцарь, ты чего стоишь?» «Я верю в его высочество. Впрочем, если он умрет, то тут уже ничего не поделаешь. Кстати, Артпе, ты ведь не выгонишь меня из группы, если я останусь одна?» «Это тяжелый вопрос». Похоже, на 20-м году своей жизни Лесетти поняла, что ей нужно что-то делать. Тем временем Сильпеннан, заживо похороненный под несколькими слизняками, мог лишь вопить. «Ваше высочество, я верю в вас. Тем не менее, просто на всякий случай, вы должны сказать мне, какие похороны вы бы предпочли. Вы должны сказать мне об этом заранее».